Глава 52. Семья для Ару. Юлия Новикова. 2 месяца спустя. Шел второй день с тех пор, как наш небольшой кораблик приземлился на Умаре. Наверное, в противовес всем тем приключениям и трудностям, что выпали на нашу долю накануне, полет до этой далекой планеты прошел спокойно. Точнее, незаметно для нас, пассажиров, ведь меня, Ару и Эмилия погрузили в криосон на 3 недели, а разбудили уже по прилету к месту назначения. Почему так получилось? Ведь изначально мы готовились к долгому и утомительному путешествию. С этим как раз все было просто и непросто одновременно. После того, как я окончательно поправилась, мы с Ару стали участниками нового громкого судебного процесса над Титовым и его подельниками. История о котенке, осиротевшем из-за жадных и беспринципных промышленников, которые похитили и убили пару мирсов, потрясла современную общественность. То, что я стала одной из потерпевших в этом деле, запутанным и почти невозможным для продвинутого 23 века, только придало резонанс неприглядной истории. Шум поднялся такой, что досталось не только преступникам, но и Министерству по охране природы, не обеспечившему безопасного возвращения чудом выжившего мирса на родину. В итоге горнодобывающая компания Титова практически перестала существовать. Все преступники были упрятаны в тюрьму на нереальные даже с новой продолжительностью жизни сроки, а нас с Ару и Эмилием доставили на Умару на скоростном военном катере, предназначенном в основном для политиков и дипломатов многочисленных иномирных посольств. На этой далекой планете нас встретили как дорогих гостей и поселили в интересном доме ракушки, расположенном на берегу океана. Для умарцев история Ару и его погибших родителей тоже была невероятной. Для этого мира мирсы — это не просто священные животные, а фактически младшая разумная раса, с которой умарцы на протяжении всей истории тесно контактировали и научились жить, помогая друг другу. Поэтому лично ко мне, как к эмоциональному якорю Ару, здесь было особое, очень уважительное отношение. «Я так волнуюсь!» — призналась я Эмилию, теребя застежку своего комбинезона. «Брось, самое трудное уже позади. Сейчас-то чего бояться?» Притянул меня в свои объятия муж. «А вдруг Ару не примут местные мирсы? А что, если другие коты будут его обижать? А что, если...» Торопливо выдавала я свои надуманные страхи, но Эмилий изучил меня слишком хорошо и вовремя прервал поток всяких «если». «Юли, ты просто не хочешь отпускать Ару. Я понимаю, что ты его успела полюбить. Но ведь мы знали, что рано или поздно этот момент настанет. Надо отпустить малыша. Ару нет места на земле. Он должен жить тут, со своими сородичами, в привычной его виду среде. Не держи его», — уговаривал меня муж. Я почувствовала, как о мои ноги трется мягкий мех, и опустила взгляд, встречаясь глазами с любимым кота-ребенком. Малыш тоже пребывал в смятении и сейчас жался ко мне, привычно ища защиты и поддержки. Не выдержав накала наших общих с Ару эмоций, я разревелась, опустившись рядом со своим приемышем на колени. Умом я понимала, что Эмилий во всем прав, но сердцу приказать было очень трудно. Оно обливалось кровью от необходимости расстаться с тем, кому мы успели прирасти душой. Обняв Ару, я позволила себе пару минут слабости, а потом чмокнула котенка в синий нос и решительно встала. «Пойдемте. Местный шаман нас, наверное, уже ждет». Сдавленным от недавних слез голосом сказала я. «Согласен, не стоит тянуть время», — отозвался Эмилий, приобнявший меня за плечи. Следуя по уложенной гладкими голубыми камнями тропинке, мы поднялись на небольшой пригорок и направились прямиком в удивительный инопланетный лес. Умара вообще поражала мое воображение своей необычностью цветовой гаммы и форм. Камни и земля имели разные оттенки синего. В расцветке растительности преобладали красно-фиолетовые оттенки. Небо серое, а океан имел желтовато-зеленый оттенок. Хотя вода, если набрать ее в ладони, как и у нас, была прозрачной. О других отличиях с землей и говорить не стоило. Это просто иной и чуждый для меня мир. Наверное, так же чувствовал себя Ару на нашей планете. В целом любопытно, но не слишком-то уютно, когда все вокруг слишком непривычное и чужое. Эта мысль отрезвила меня и усилила мою решимость перестать держаться за свою привязанность, отпустить малыша. В небольшой роще прямо на фиолетово-мягкой траве сидел умарец, ожидавший нас, а неподалеку от него стояла пара взрослых мирсов. Самец имел более темную шерсть и в холке доставал до моего плеча, а самочка значительно меньше и светлее, но все равно выглядела весьма устрашающе, на мой взгляд. Инопланетный шаман встал и подошел к нам и церемонно поклонился. Мирсы же настороженно смотрели, но не спешили приближаться, за что я была им благодарна. Все-таки кошки таких размеров меня немного пугали. Выглядел умарец вполне цивилизованно. Никаких бус и перьев на нем не висело. Одет гуманоид был в костюм по местному крою, с воротником-стойкой и вычурными застежками из мелких ракушек. На желтоватой коже виднелась ярко-синяя татуировка, пересекавшая слишком вытянутое по человеческим меркам лицо от виска до подбородка. Большие глаза с кошачьим зрачком, тонкие губы. В общем, по человеческим канонам шаман красавцем не был, слишком экзотичен. Да и в целом люди с умарцами в плане физиологии и генов не были совместными видами. Усилием воли заставила себя перестать пялиться на незнакомца и снова оглянулась на мирсов. «Какие большие! Неужели Ару вырастет таким же?» Просто высказала вслух я свои мысли. «Обязательно. Это уникальный детеныш. Он наверняка вырастет могучим альфой. Другой не смог бы выжить, пройдя через столько испытаний», — ответил мне умарец. «Мое имя Эмилий, а мою супругу зовут Юли», — представил нас шаману муж. «Зовите меня Нкас», — ответил нам очередной поклон умарец. «И что нам делать дальше, Нкас?» — уточнил мой муж тоже с некоторой опаской, посматривая на пару взрослых мирсов. «Вам ничего. Если вы готовы, то Асары...» Умарское обращение к взрослым мирсам. «Подойдут, чтобы дать детенышу возможность познакомиться», — ответил шаман. «Вы уверены, что это безопасно?» — спросила я. «Конечно. Я рассказал о вас Асарам. Их удивила, впечатлила эта история. Многие пары хотели принять вашего детеныша, но было решено, что лучше всех подойдут эти. Самец имеет кровную связь с погибшим отцом малыша. Это очень сильная и взрослая пара. Их потомки выросли и создали свои гнезда». Немного успокоил меня Нкас. «По-моему, они нам не доверяют и не хотят подходить», — высказал свои сомнения Эмилий. «Это не так. Ашары чувствуют, как нервничает ваша жена, поэтому не приближаются. Не хотят пугать ту, что делится мыслями», — удивил нас ответом Нкас. «Они понимают меня так же, как Ару?» — изумленно уточнила я. «Верно», — подтвердил мои догадки умарец. «Я уже с новым интересом осмотрела пару мирсов. Их схожесть с нашими дикими кошками сыграла с моим восприятием злую шутку. Инстинкты кричали об опасности, но я приняла тот факт, что это почти такие разумные существа, как и мы, только ходят на четырех лапах. От пары отсоединилась самка. Она потерлась о свою пару, а потом подошла ко мне. Кошка медленно наклонилась и повторила жест, поднув меня своей голубой мордочкой, показывая мне свое расположение и доверие. От мирсы исходила мощная волна какого-то запредельного душевного тепла, заботы, прогоняя остатки моих страхов. Зарывшись пальцами в мягкий мех, я стала почесывать ее за ушками, слушая басовитое тарахтение. Глядя на эту картину, к нам решился присоединиться и самец. Вскоре мы уже все вчетвером, я, Ару и пара мирсов, сидели на фиолетовой траве и активно знакомились, гладились, стерлись друг об друга. Мне было хорошо и радостно чувствовать этих дивных существ, делиться с ними своими мыслями, эмоциями. «Удивительно. Впервые вижу, чтобы Асары приняли в круг общения женщину еще и намерянку. У нас говорящими с Асарами становятся в основном мужчины», — сказал Энкас, привлекая к себе наше внимание и нарушая идиллию. «А на земле Ару предпочитал общаться только с девушками. Кроме Юли, он подпустил к себе только Софи, нашу подругу», — поделился своими наблюдениями Эмилий. «А вы не хотите погостить на Умаре подольше, чем Такватра?» «Умарская неделя, равная 10 земным дням», «которая обговорена в визе. Уверен, Высший Совет поддержит это решение. Нам было бы интересно изучить этот феномен», — предложил Энкас. «Не думаю, что это хорошая мысль. У нас есть своя жизнь, и она на земле. К вам мы постараемся выбраться погостить», — возразил мой муж. «Эмилий прав. Нам нужно возвращаться домой», — поддержала я Нормана. «Жаль, но я не имею права настаивать. Вы и так сделали немало для нас и Асаров», — сказал местный шаман и снова церемонно поклонился. Через отпущенный нам кварт я покидала Умару в смешанных чувствах. С одной стороны, я понимала, что место Ару здесь, на его родной планете, среди удивительных мирсов, живущих сообществами в красно-фиолетовых рощах. С другой, мне было сложно оставить того, кому я успела привязаться всем сердцем. Да, мы знали, что этот день неизбежно настанет, но все же расставание с Ару нам обоим далось нелегко. Я понимала, что вряд ли мы снова увидимся с моим синим кота-ребенком, его теплыми и мудрыми приемными родителями, и от этого на душе было грустно. Но Эмили был прав. Дома, на Земле, нас ждала наша собственная жизнь. К тому же предполетное обследование показало, что тосковать нам с мужем не придется, ведь скоро у нас появится свой малыш. От счастья мы с Эмилием едва ли не летали, окрыленные эмоциями. Вот так Ару обрел свою семью, а я — свою.